Инга Ульф, Дания. Инга Ульф родилась в городе Оденсе. Она, вероятно, самый молодой автор этой антологии. Начала с переводов с русского и сербского, так как изучала славистику, но потом стала работать на телевидении, на центральном канале Дании, вела культурную рубрику. Под псевдонимом София Брит писала рассказы для глянцевых журналов. Один из ее рассказов «Место под лунным светом» получил награду датского пен-центра. Из-за ее левых взглядов критики далеко не всегда были к ней благосклонны, но когда литературная критика прекратила свое существование, Инга Ульф смогла дышать свободно. У нее в издательстве «Центрум» вышли две новые книги — очерки для театра и сборник рассказов «Принц», который был не издание. Умерла в 2007 году, путешествуя по Египту. Свою последнюю книгу о принце, который не был ее земляком, она так и не увидела. Публикуемый здесь рассказ взят оттуда. Глобальное потепление. Дым стоял неподвижно. Юный Нильсон, он казался призраком. Ее уже давно интересовало глобальное потепление, еще до того, как об этом принялись писать все газеты. Она была настоящим знатоком в этой области, следила за высказываниями и мнениями по этому вопросу в интернете, читала все, что могла найти, с большим вниманием наблюдала за небом, следила за метеосводками по радио, телевидению и в сети, и они сообщали о невиданной жаре. Пересчитывала облака, когда они появлялись на небе, и жадно глотала все сообщения о том, что полюса на Земле поменяются местами, что тепло уже на 20 сантиметров проникло под поверхность планеты, что реальной стала угроза голода, что грядут наводнения или морозы, так как некоторые районы, такие как, например, Чикаго, оказались как бы под шапкой снежных осадков. Она боялась таяния снега на полюсах, следствием которого станут голод и эпидемии, потому что на Земле начнется новое великое переселение народов, которые будут искать незатопленные и несожженные солнцем места, где можно выжить. Она мечтала о еще не созданной умной одежде, которая, подобно скафандру, обеспечит человеку постоянную комфортную температуру. И, раздумывая, куда бежать от летнего зноя, ужасаясь тому, что в перспективе на Земле воцарится одно единственное время года под неусыпным контролем ее самого главного врага — Солнца. Солнечный ветер и тот факт, что планета Земля не в состоянии прокормить население свыше 3,5 миллиардов человек, а этот показатель перекрыт уже давно, недвусмысленно свидетельствовали о том, что настанет момент, когда нашему небесному телу придется очнуться и привести в порядок весь этот хаос, в котором не в последнюю очередь повинны дыры в воздухе, вызванные вмешательством человека в экологическую систему Земли. Она была полностью согласна со словами одной женщины-политика, что будущее будет нисколько не похоже на прошлое. Ей казалось, что она это будущее видит вполне ясно, хотя никто не верил, что она его действительно видит, а видела она самую мрачную картину — космический катаклизм. Обдумывая, что она со своими скромными доходами может предпринять в такой ситуации, мисс Нильсон решила, что перед наступлением лета следует, по крайней мере, обзавестись хорошей шляпой с широкими полями, чтобы хоть немного защититься от излучения. Для начала, учитывая финансовые возможности, она могла позволить себе только это, хотя предполагала, что в будущем ей придется менять то шубу на купальник, то купальник на шубу, а в конечном счете, видимо, полностью перейти на купальник. Это было метафорическое видение, потому что шубы у нее не было вовсе, а купальный костюм был всего один, да и то позапрошлогодней модели. Как бы то ни было, она не мешкая отправилась по магазинам выбирать шляпу. Сначала прочесала Спрингфилд, потом Зару и другие места, где продавалась спортивная обувь. А из головных уборов, к ее огорчению, лишь бейсболки, которые закрывали лицо, оставляя на солнце плечи и затылок, или наоборот. Продолжая прогулки по спортивным магазинам известных фирм, рядом с одним из них она неожиданно обнаружила магазинчик, торговавший старыми театральными костюмами и реквизитом. В витрине была дамская шляпа с широкими полями, то есть именно то, что она искала. Когда она вошла, продавец тут же узнал ее, хотя они знакомы не были. Продавцу, господину Андерсу Агесену, лет было меньше, чем имелось волос на его голове. И как-то раз, когда он в кофейне пил кофе и читал газеты, за соседний столик уселась шумная компания девушек. Море рядом с кофейней было цвета неба, на небе не было ни единого облачка, вдали, ближе к горизонту, царила тишина, прозрачная, как воздух. Девушки рассказывали сальные анекдоты и от души хохотали. Среди них была и юная Нильсон. Именно она рассказала тот анекдот, который заставил господина Агесена обернуться и посмотреть на нее, отчего девичья команда расхохоталась еще громче. Этот анекдот он вспомнил и сейчас, когда она вошла в магазин. Смысл его был в том, что у одной девушки, которая тайком покуривала, была строгая мать, ненавидевшая, когда люди, по ее словам, сосут эту вонючую гадость. Однажды, когда в комнате девушки был парень, с которым они, накурившись, занимались любовью, мать неожиданно вернулась домой. Услышав это, девушка решила, что нужно как можно быстрее кончить, и прибегла к помощи рта. Тут в ее комнату вошла мать и воскликнула: «Андерсина, неужели и ты сосешь эту вонючую гадость?» «Что желает юная дама?» — поспешил осведомиться господин Агесен. «Я хочу посмотреть ваши шляпы. Мне нужна шляпа с широкими полями. Минуточку, минуточку. Могу предложить вам кожаные и вельветовые. Вон те, с опущенными полями и фруктами, сделаны из плюша, шелка или велюра». Юная Нильсон примерила одну шелковую шляпу, которая оказалась ей очень к лицу. Вторая, которую любезно протянул ей господин Агесен, была из тех, что называются «а-ля Памела». С широкими полями их можно было загнуть вниз к лицу с помощью прозрачных широких лент, которые завязывались под подбородком. «Великолепно!» — воскликнул он с совершенно искренним восхищением. «Любая из наших шляп, несомненно, пойдет вам. А сколько, например, стоит вон та, из велюра?» — спросила девушка, и, услышав ответ, который привел ее в замешательство, тут же попрощалась и покинула магазин. На следующий день она устояла перед искушением, но еще через день сдалась. Дождя не было уже 3 недели. Солнце вместо того, чтобы согревать, сжигало, и юная Нильсон снова появилась в магазинчике господина Агесена. Но его самого там не было. Ее приветствовал пожилой господин с мощными бровями и таким выражением лица, словно хотел спросить: «Что, рассчитываешь на дармовщинку?» Она смутилась и сказала, что хотела бы посмотреть шляпы с широкими полями, на что пожилой продавец задал совершенно неприличный вопрос: «Сколько вы готовы заплатить?» Юная Нильсон смутилась еще больше и пробормотала: «В какой валюте?» «Например, в евро». «Около 100 евро». «Больше не могу, потому что я путешествую, и деньги у меня рассчитаны», — солгала она. Продавец достал с витрины черную соломенную шляпу и протянул ей. Выглядела она в этой шляпе безукоризненно. «Сколько стоит?» — спросила юная Нильсон. 200 евро», — ответил продавец и добавил: «А сколько бы вы предложили?» 120, — пробормотала она. 120, — удивился он. «Но вы сказали, что путешествуете и не можете выделить больше 100, а теперь предлагаете 120. Мне кажется, это несерьезное предложение». С этими словами он вернул шляпу в витрину и принялся насвистывать какую-то мелодию, на что барышня вылетела из магазина, злясь, как рысь. Но на улице успокоилась, потому что и сама понимала, что продавец прав. Солнце пекло так, что можно было на ладони изжарить яичницу, и на следующий день она волей-неволей снова зашла в магазинчик. На этот раз за прилавком стоял молодой господин Агесен. «Я надеялся, что вы в тот же день вернетесь за шляпой», — сказал он и предложил ей примерить еще что-нибудь из имеющихся моделей. Она согласилась, ничего не сказав о том, что уже приходила, когда здесь был пожилой господин, который свистит и не любит продавать шляпы. На этот раз она мерила старинные соломенные шляпы 20 века. Потом французские шляпки, тоже прошлого века, которые носили, сдвинув на затылок. и все они сидели на ней превосходно. Она надеялась, что эти будут подешевле. Стараясь, чтобы господин Агисон не заметил, она осторожно отогнула край шляпы и посмотрела цену. «Сколько стоит это?» — спросила она продавца. Он сделал вид, что ищет модель в каталоге, а потом назвал цену в 2 раза больше той, что стояла на шляпе. «Если она кажется вам дорогой, то примите во внимание, что у нее широкие поля, и на нее пошло много материала. Дешевле вот эти, с маленькими полями и перьями, или шляпки в форме шлема, а вот такая, как колокольчик, вам, безусловно, была бы к лицу». «Нет-нет», — ответила, ужаснувшись, юная Нильсон, — «шляпа нужна мне для защиты от солнца, этого металлизированного монстра, который глядит, не моргая. У шляпы должны быть как можно более широкие поля. Неужели вы не чувствуете, как печет солнце? Вместо загара получаешь ожоги. Через 3-4 недели из дому невозможно будет и высунуться. Не верите?» На это господин Агисон спокойно произнес: «Примерьте вот эту». И протянул ей мужскую соломенную шляпу с огромными полями. «Я без нее не выхожу на улицу». В самом деле, юная Нильсон была приятно удивлена. В следующий раз она снова примеряла шляпы. Снова с удивлением констатировала, что всякий раз продавец удваивает цену, обозначенную на товаре, и никак не могла найти что-нибудь по более или менее приемлемой цене. «Ни облачко», — сказал он, собираясь уходить, ибо его рабочий день подошел к концу. «Может быть, вы согласитесь, чтобы я пошел вместе с вами? Я хотел бы вам кое-что показать». Она колебалась, но он добавил, что то, о чем он говорил, совсем недалеко. А потом показал на деревья на улице. «Вы ничего не замечаете на этих деревьях?» «Замечаю. Они больны?» «Совершенно верно. И больны от того же, от чего и мы с вами. От чего? От солнца». Юная Нильсон решила и на следующий день заглянуть в магазин со шляпами. Господин Агисон, с которым она теперь уже была знакома, оказался родственной душой. Его мучили те же страхи, что и ее. Когда они снова вместе вышли из магазина, где она опять ничего не купила, потому что цены были немыслимыми, а он по-прежнему их еще и удваивал, солнце пекло немилосердно, и он предложил ей: «Давайте посидим где-нибудь в холодке, выпьем чего-нибудь, вместо того, чтобы жариться. Кстати, я живу на следующем углу, на 2-м этаже. Давайте, пока солнце не зайдет, укроемся у меня. В холодильнике есть освежающие напитки. Кроме того, я опять хочу вам кое-что показать». Она сначала решила отказаться, но разница между обещанной прохладой и жаркой улицей была столь очевидна, что почти тут же согласилась и вместе с ним поднялась на 2-й этаж. Там действительно было прохладно. «Вот какой у меня для вас сюрприз!» — прошептал он, открывая дверь спальни. На кровати, по стенам, на гвоздях для картин, на торчащих из замков ключах, на дверной ручке, на канапе, в кресле повсюду висели и лежали шляпы. Не меньше 20. Все те, которые она мерила, которые ей так шли и на которые у нее не было денег. «Все это ваше», — сказал он, обнимая ее. Его пальцы были приятно прохладными. На следующее любовное свидание она пришла в одной из подаренных им шелковых шляп с широкими полями. А он? Он был с непокрытой головой. Без той шляпы из панамской соломки, про которую сказал, что постоянно в ней ходит. И, увидев это, она поняла, что ему нет дела ни до солнечных пятен, ни до магнитных бурь, которым она придает столь большое значение. Ему есть дело только до нее. Она восприняла это как предательство и спросила себя: ну почему мужчины так глупы? В этот момент температура в городе достигла 46 градусов по Цельсию, на 10 градусов выше, чем когда бы то ни было за всю историю наблюдений над поведением ртути в термометре.